Глава 36. Княгиня Вера Вяземская. Судьба, точно желая побаловать поэта, смягчить остроту и запутанность последнего акта одесского действия, послала ему дружбу с умной и сердечной женщиной, которая по своим связям, по личным интересам и умственным навыкам, наконец, потому что была женой блестящего писателя, принадлежала к верхам образованного общества. Она оказалась близкой свидетельницей его волнений, стала его другом, может быть, и поверенной. Княгиня Вера не была раньше знакома с поэтом, которого и муж ее видел только несколько раз мельком. Но стихами и письмами Вяземский и Пушкин обменивались уже несколько лет, умели на лету понимать друг друга. Вяземский лучше других ощущал страстную натуру поэт. Он ее называл «кипучая бездна огня», потому что в нем самом бродили страсти. Так же, как Пушкин, Вяземский твердо знал, что у мысли, у таланта есть свои царственные права, что дарование тоже держава. Пушкин явился к княгине Вере в первый же день ее приезда в Одессу, 7 июня, и хотя писал брату с модной напускной небрежностью: «Княгиня Вера Вяземская, добрая, милая баба, но мужу был бы я больше рад», но между ними быстро и уже навсегда установилась крепкая и нежная дружба. В ее письмах к мужу, писанных по-французски, сохранился дух и обстановка той одесской жизни, в которой жил Пушкин. Его образ встает в этих письмах, не затуманенный невольными искажениями и ошибками памяти, как это бывает в мемуарах. Это Пушкин в повседневной жизни, непоследовательный, бурный, смешливый, обаятельный. Каким он врывается в ее полулагерную, курортную, неблагоустроенную, но все-таки светскую жизнь. Одесский бомон принял княгиню Веру очень ласково. Все на перерыв оказывали ей услуги. Нарышкины искали для нее квартиру, графиня Гурьева готова была ее поить, кормить, князь Петр Трубецкой возил ее в театр. Графиня Воронцова так долго катала на яхте, что княгиня Вера едва пришла в себя от морской болезни. Правда, это случилось только раз, так как Воронцовы уехали через неделю после ее приезда, 14 июня. В первых письмах княгиня дает очень суровую характеристику Пушкину. О племяннике Василия Львовича ничего не могу сказать тебе хорошего. Голова у него совершенно в беспорядке, и никто не может с ним справиться. Он только что натворил новых фарсов, проказ, и попросился в отставку. Вся вина на его стороне. Я из хорошего источника знаю, что отставки он не получит. Я делаю все, что могу, чтобы успокоить его голову. Я его броню от твоего имени. Говорю, что ты, конечно, первый обвинил бы его, так как последние его провинности только повеса мог сотворить. Он старался высмеять лицо, очень для него значительное, и высмеял его. Это стало известным, и понятно, что на него смотрят недоброжелательно. Мне его очень жаль, но я еще никогда не встречала такой ветрености, такой страсти к злословию, как у него. При этом я думаю, что у него доброе сердце и сильная мизантропия. Не то чтобы он избегал общества, но он боится людей. Быть может, это последствия несчастий и родительской несправедливости. 13 июня. Княгиня еще не знала, что одной из причин раздражительного беспокойства поэта была предстоявшая разлука с графиней Элизой. Поэт до последнего дня надеялся, что Воронцов возьмет его с собой, включит его в свою многочисленную свиту. Но Воронцов, который нетерпеливо стремился освободиться от Пушкина и уже добился его высылки, и не подумал, конечно, его приглашать. Пушкин тосковал, метался, и в тот же день, когда графиня Вера писала мужу, в письме к брату жаловался на хлопоты и неприятности. Даже писательство не клеилось. Можно себе представить, в каком виде нашла его княгиня Вера. Не мудрено, что ее удивил беспорядок в его голове, тем более, что она еще не знала, что с ним творится. Но они стали видеться ежедневно. Через неделю сердце княгини смягчилось. «Мое общество по-прежнему состоит из Волконских, матери и дочери. Из мужчин я вижу Пушкина. Начинаю думать, что он не так плох, как выглядит, и что общество, твое, например, может ему принести пользу. Но только в некоторых вещах, а не во всем. Так что и вам, милостивый государь, следовало бы иногда обращать больше внимания на мои советы». 20 июня. Это мягкий намек на ветреность самого Вяземского, который мог бы в этом поспорить с Пушкиным. Вяземский любил гостей, вкусные обеды, денег никогда не считал. Он всегда за кем-нибудь волочился. Писал стихи всем петербургским и московским красавицам и очень любил цыганок. Друзья пробовали его образумить, пробовали тоже его опекать, но Вяземский отбивался очень решительно, не желал иметь духовников для своих шалостей. Он считал, что это дело его и жены, и что чужим тут впутываться нечего. Исповедание ее, жены, мне известно. И что перекрестил я ее в свою веру, основанную на терпимости. Я никогда не чуждался ни разврата, ни развратных, но разврат всегда чуждался меня. Почему же не признать во мне какой-то отвердлости в правилах и чувствах, которая ограждает меня от расслабления там, где другой измочалился бы с первого раза? Иной катит по жизни на всех парусах. Судно его испытано, другой захлебывается, распустив на своем носовой платок. Да, впрочем, что тут и говорить. Я прав, да и все тут. 28 марта 1823 года. При таком вероисповедании Вяземским, мужу и жене, было легче понять бурную душу Пушкина. Княгиня Вера это и показала в Одессе. Она не только поняла, но просто полюбила Пушкина, поддалась неотразимому обаянию его гениальной личности. Пушкин бесился, Пушкин скучал, Пушкин тосковал. Но это не мешало ему дурачиться, смеяться, смешить других. Что за голова и что за хаос в этой голове? Он меня часто огорчает, но еще чаще заставляет смеяться. 23 июня. Я хотела бы его усыновить, но он не послушен, точно паж. Будь он менее безобразен, я прозвала бы его Керубина. Он все время дурачится и каждую минуту может из-за этого сломить себе шею. Поговори о нем с Трубецким. Пусть он тебе расскажет его последние мистификации. 14 июля. По почте она боялась о них писать, чтобы не подвести Пушкина. Через несколько дней она опять писала: «Мы с ним подружились, он присмешной, я пробираю его как своего сына». 7 июля. Вяземский в письмах к жене просил ее убедить Пушкина написать оду на смерть Байрона. «Пушкин, — ответила княгиня Вера, — совсем не хочет писать на смерть Байрона. По-моему, он слишком занят, а главное, слишком влюблен, чтобы заниматься чем бы то ни было, кроме своего Онегина, который, по-моему, второй Чайльд Гарольд. Молодой человек довольно дурной жизни, портреты и история которого отчасти должны походить на автора. Он мне сказал несколько отрывков, так как целиком нельзя этого слушать. Говорят, поэма слишком соблазнительная. Она полна эпиграмм против женщин, но в некоторых описаниях есть грация его первых стихотворений. Он еще начал «Цыганку», которую не хочет кончать. 27 июня. В том же письме, где она называет Пушкина уже с явной нежностью не то пажом, не то керубина, княгиня повторяет: «Не говори ему о Байроне, пока он не кончит Онегина. Он ничего не сделает, даже если обещает. Он говорит, что с тех пор, как он со мной познакомился, он боится тебя. Он говорит: я всегда смотрел на вашего мужа как на холостого». Это слово по-русски среди французского текста. Примечание автора. «Теперь для меня он держава, и первое письмо, которое я ему напишу, начнется: ваше сиятельство, милостивый государь, со всеми церемониями и вежливостями». 4 июля. На самом деле Пушкин уже давно, несмотря на разницу лет, переписывался с Вяземским запросто, по-товарищески, на «ты». Он очень ценил его критическое чутье и был действительно порадован его предисловием к Бахчисарайскому фонтану. Ему часто хотелось поспорить с Вяземским, так как острота его мысли веселило его воображение. И даже в летних письмах, сообщая о своей ссоре с Воронцовым, Пушкин в то же время высказывает целый ряд метких литературных суждений. Княгиня Вера, которая застала Пушкина за созданием третьей главы и не сразу давшегося ему образа Татьяны, верно поняла, что Пушкина не стоит ни о чем просить, пока он не кончит Онегина. Не только она, но и сам Пушкин не знал тогда, что Онегин еще на много лет останется его странным спутником. Эта одержимость его духа огромным художественным заданием увеличивала и доводила до бешенства тяжелое раздражение против всяких помех, уколов, против всего, чем лицемерная чернь нарушала ритм его мысли. Тут была двойная досада. За самого себя и за свою работу, за неуважение к своей личности и за неуважение к труду благороднейшего класса народа, класса мыслящего. Вяземская одна из первых стала на сторону Пушкина и мужу помогла разобраться. Ее письма из Одессы явились живой связью между поэтами. Ее дружба с Пушкиным сближала его с Вяземским. Вяземский тоже писал жене часто и подробно. В его письмах немало бесцеремонных, часто непристойных шуток, которыми дворянская интеллигенция той эпохи приправляла свою речь, прозу и стихи, разговоры и письма. Княгиня настолько уже сблизилась с Пушкиным, что позволяла ему читать письма к ней мужа. «Я дала твои письма Пушкину. Он всегда смеется, как сумасшедший. Я начинаю любить его по-дружески. Не бойся, я считаю его добрым, но несчастья ожесточили его ум. Ко мне он относится дружески, и это меня трогает. Он приходит даже в дурную погоду, и хотя ему скучно, но я нахожу, что это очень мило с его стороны. Он откровенно говорит со мной о своих неприятностях, как и о своих страстях. Так время и проходит. Вчера я стояла под сильным дождем на берегу моря и вместе с Пушкиным смотрела, как ветер треплет судно. 11 июля. Это то письмо, где княгиня Вера рассказала, как она любит стоять на камнях в море и ждать волн. И как раз их всех троих, ее, графиню Элизу и Пушкина, когда они стояли на прибрежных камнях, обдало волной. В это время северные друзья, лучше осведомленные, чем Пушкин, уже знали, что ураган другого рода снова надвигается на Пушкина, и ворчали по старой привычке, считая его прежде всего повесой, а уже потом поэтом. Вяземский два раза дружески предостерег Пушкина. Еще ранней весной писал, советуя не играть больше пажеских шуток с правительством. Потом приписал в письме к жене, кланяйся Пушкину и скажи, что получил письмо его, кажется, от 14-го. Буду отвечать после. Скажи ему, чтобы не дурачился, то есть не умничал, ибо в уме или от ума у нас и бывают все глупости. Пускай перенимает он у меня. Я глупею на ваших глазах. 1 июля. «За что ты меня бранишь в письмах к своей жене?» — сдержанно отвечал ему Пушкин. — За отставку? То есть за мою независимость? 15 июля. Накануне в гораздо более резкой форме Пушкин писал Александру Ивановичу Тургеневу. — Вы уж узнали, думаю, о просьбе моей в отставку. С нетерпением ожидаю решения своей участи и с надеждой поглядываю на ваш север. Не странно ли, что я поладил с Инзовым, а не мог ужиться с Воронцовым? Дело в том, что он начал вдруг обходиться со мною с непристойным неуважением. Я мог дождаться больших неприятностей и своей просьбой предупредил его желание. Воронцов — вандал, придворный хам и мелкий эгоист. Он видел во мне коллежского секретаря, а я, признаюсь, думаю о себе что-то другое. Старичок Инзов сажал меня под арест всякий раз, как мне случалось побить молдавского боярина. Правда, но зато добрый мистик в то же время приходил меня навещать и беседовать со мною об гешпанской революции. Не знаю, Воронцов посадил ли бы меня под арест, но уж верно не пришел бы ко мне толковать о конституции Кортесов. Удаляюсь от зла и сотворю благо. Брошу службу, займусь рифмой. Зная старую вашу привязанность к шалостям окаянной музы, я было хотел прислать вам несколько строф моего Онегина. Да лень. Не знаю, пустят ли этого бедного Онегина в небесное царствие печать. На всякий случай Попробую. 14 июля. В этом резком письме сквозь открытое негодование против Воронцова сквозит раздражение и против Тургенева, разделявшего петербургское недовольство за неуживчивость Пушкина. Когда Пушкин это писал, он еще не знал, что по канцелярским тайникам уже ползет, подкрадывается к нему бумага, которая еще на 2 года обречет его на ссылку в северной глуши. И навсегда оторвет его от женщины, которая принесла ему неизведанное раньше счастье. Как раз в середине июля графиня Элиза вернулась. Подходили последние дни их свиданий. «У меня для развлечения есть романы, итальянские спектакли и Пушкин, который скучает гораздо больше, чем я. 3 женщины, в которых он влюблен, уехали», — писала княгиня Вера. «Что ты об этом скажешь?» «Это в твоем духе. К счастью, одна из них на днях приезжает. 15 июля. Представь себе, до сих пор у меня не было никакого повода кокетничать, даже на словах. Единственный мужчина, которого я вижу, это Пушкин, а он влюблен в другую. Это для меня очень удобно, и мы с ним большие друзья. Этому помогает его положение. Он действительно очень несчастен. Мы ничего не знаем, как идет его дело в Петербурге. 18 июля. Пушкин пристает, чтобы я доставила ему удовольствие, давала читать твои письма, и, несмотря на твои сальности, я даю с обязательством читать про себя. Но он начинает хохотать, а вместе с ним и я хохочу до слез. Ты найдешь, что это бесстыдство. Почему ты так туманно пишешь о деле Пушкина? Воронцова нет, и мы ничего не знаем. Как могло дело получить плохой оборот? Он виноват только в ребяческих выходках, да еще в том, что рассердился. Это понятно, что его отправили отыскивать саранчу, чему он, впрочем, покорился. А когда вернулся, стал проситься в отставку, потому что самолюбие его было оскорблено. Вот и все. Когда государи будут знать, что делается, и когда перестанут представлять им все в превратном виде? Письмо помечено 19 июля. Но возможно, что Вяземская кончала его позже, так как иногда она писала одно письмо несколько дней. По ее письмам трудно точно установить день приезда графини Воронцовой. Вероятно, она приехала 21 или 22 июля. Графиня Воронцова и Ольга Нарышкина вернулись 2 дня тому назад. Мы постоянно вместе и гораздо более сдружились. 25 июля. С тех пор, как Ольга Нарышкина и графиня Воронцова здесь, мы неразлучны. Опять пошли праздники. Они ко мне очень внимательны. Мы все еще не знаем, что ждет Пушкина. Даже графиня, хотя она, как и ты, знает, что он должен покинуть Одессу. Ее муж просто сказал, что Пушкину нечего делать в Одессе. Но мы не знаем, чем это кончится. Это было 27 июля. За 3 дня до высылки Пушкина, которая так огорчила и потрясла Вяземскую, что она писала: «Я была в ужасном состоянии из-за высылки Пушкина. Меня одолели черные мысли». 4 августа. Когда Вяземский узнал подробности нового гонения на Пушкина, он с негодованием писал Тургеневу: Последнее письмо жены моей наполнено сетованиями о жребии несчастного Пушкина. От нее он отправился в свою ссылку. Она оплакивает его как брат. Они до сей поры не знают причины его несчастья. Как можно такими крутыми мерами поддразнивать и вызывать отчаяние человека? Кто творец этого бесчеловечного убийства? Или не убийство заточить пылкого кипучего юношу в деревне русской? Правительство, верно, было обольщено ложными сплетнями. За необдуманное слово, за неосторожный стих предают человека на жертву. Это напоминает басню «Мор зверей». Только там глупость в виде быка платит за чужие грехи, а здесь ум и дарование. Да и постигают ли те, которые вовлекли власть в эту меру, что есть ссылка в деревню на Руси? Должно точно быть богатырем духовным, чтобы устоять против этой пытки. Страшусь за Пушкина. Не предвижу для него исхода из этой бездны. Неужели не могли вы отвлечь этот удар? Да зачем не позволить ему уехать в чужие края? Издание его сочинений окупит будущее его на несколько лет. Скажите ради Бога, как дубине Петра Великого, которая не сошла с ним в гроб, боятся прозы и стихов какого-нибудь молокососа. Никакие вирши не проточат ее. Она, православная матушка наша, зеленеет и дебелеет себе так, что люба. Хоть приди Орфей возмущенных песней, так никто с места не тронется. Как правительство этого не знает? Как ему не чувствовать своей силы? Все поэты, хоть будь они трезевные, надсадят себе горло, а никому на уши ничего не налают. Я уверен, что если государю представить это дело в том виде, как я его вижу, то пленение Пушкина тотчас бы разрешилось. Титаны не воспевали богов, когда захотели согнать их с небес. 13 августа 1824 года. Тургенев ответил только одной строчкой. «Пришлю или привезу ответ на твою вылазку за П. 18 августа 1824 года. Что мог он сказать в ответ на этот взрыв праведного гнева? Ведь он сам одобрил, отчасти сам выдумал этот план, а главное, сам верил, что Пушкин во всем виноват, а меценат во всем прав. 29 июля Пушкина вызвали в канцелярию наместника, где объявили ему приказ о высылке с точным указанием, через какие города он должен ехать и через какие не смеет ехать. Киев был запрещен. В канцелярии у поэта отобрали подписку. Ниже подписавшийся, сим обязывается по данному от господина одесского градоначальника маршруту без замедления отправиться из Одессы к месту назначения в губернский город Псков, не останавливаясь нигде по пути по своему произволу, а по прибытии в Псков явиться лично к господину гражданскому губернатору. Запрещение заезжать в Киев подчеркивало политическое значение этой высылки, так как Киев был центром для образованных людей на юге. Правительство считало опасным допустить их общение с опальным поэтом. Лишнее доказательство, что если для Воронцова это было делом личной неприязни, то в Петербурге это была кара за две строчки письма. 30 июля отставной коллежский секретарь Пушкин, получив 389 рублей прогонных и 150 рублей недоданного ему жалования, выехал из Одессы. Дорогой в Чернигове, в гостинице, с ним встретился петербургский студент, поэт Подолинский. Утром, войдя в залу, я увидел в соседней буфетной комнате шагнувшего вдоль стойки молодого человека, которого по месту прогулки и по костюму принял за полового. Наряд был очень непредставительный. Желтые нанковые, небрежно надетые шаровары и русская цветная измятая рубаха, подвязанная вытертым черным платком. Курчавые, довольно длинные и густые волосы развивались в беспорядке. Вдруг эта личность быстро подходит ко мне с вопросом: «Вы из Царскосельского лицея?» На мне еще был казенный сюртук, по форме одинаковый с лицейским. Сочтя любопытство полового неуместным и не желая завязывать разговоры, я отвечал довольно сухо. «А, так вы были с моим братом», — возразил собеседник. «Это меня озадачило, и я уже вежливо просил его назвать мне свою фамилию. Я Пушкин. Брат мой Лев был в вашем пансионе». Слава Пушкина светила тогда в полном блеске. Вся молодежь благоговела перед этим именем, и легко себе представить, как я, 17-летний школьник, был обрадован неожиданную встречею и сконфужен моей опрометчивостью. Тем не менее мы разговорились. Он рассказал нам, что едет из Одессы в деревню, но что усмирение его не совсем кончено, и, смеясь, показал свою подорожную, где по порядку были прописаны все города, на какие именно он должен ехать. Затем он попросил меня передать в Киеве записку генералу Раевскому, тут же написанную. 9 августа, после 10-дневной непрерывной скачки по длинному пути, пересекающему с юга на север добрую половину России, Пушкин приехал в Михайловское, под родительскую кровлю, где его ждал не особенно ласковый родительский прием.